5. Стефан постучал в дверь и, не дождавшись, когда ему откроют, сам переступил порог. Навстречу вышла невысокая, зрелых лет женщина, супруга доктора Левина. Ответив на приветствие, она указала на дверь в ближайшую комнату. «Вот туда, пожалуйста. Доктор с участковым там». Стефан поблагодарил хозяйку, улыбнувшись при мысли, что кто-то в этом поселке оставил входную дверь открытой и запросто впустил к себе незнакомого человека, которого видит в первый раз. Войдя в спальню, Стефан остановился. Капитан лежал на узкой кровати. Левин сидел рядом в кресле. Они со Стефаном коротко взглянули друг на друга и поздоровались кивком. Из сумбурного звонка Назарова по мобильнику Стефан знал, что тот неудачно пытался выехать из поселка. Но это все. Ни подробностей, почему это не удалось, ни каких-то пояснений, как Назаров оказался у доктора Левина, Стефан не получил. Он заметил, что в руке капитан держит платок с розовыми пятнами. Его лицо было бледным, измученным. «Рассказывай», — негромко попросил Стефан, «или, может быть, лучше вы, доктор?» Левин вздрогнул, но Назаров быстро сказал: «Все позади. А могло быть хуже, Стефан. Так что не волнуйся, со мной все нормально. Только отлежусь немного и снова буду как новенький. Лучше скажи, в центре все по-прежнему или как Илья с семьей?» Стефан задумчиво смотрел на участкового. «Они все уехали», — сказал он. Назаров на секунду прикрыл глаза, поднес к лицу платок, заляпанный кровью, глянул на него, опустил руку. «Да», — согласился он, — «уехали». «Почему?» — коротко спросил Стефан. Какое-то время все трое молчали. Наконец Назаров приподнялся, чтобы сидеть в кровати, и сказал: «Плохи наши дела, парень. Чевелихин не только отказался вызывать людей, чтобы прочесать лес, он вообще принял решение, что дальше у нас работает только следователь, и никакого чрезвычайного положения не будет». Капитан приложил платок к носу, убрал руку. «Еще я понял, что Чевелихин уже сомневается в моих словах, и потому мне, скорее всего, придется не один раз съездить в город и дать показания. И потому ты и решил проверить, как это у тебя получится». Назаров медленно покачал головой. «Не совсем. Я и не подозревал, что у меня это не получится. Просто я хотел просочиться на прием к начальнику городского УВД либо ФСБ. Зачем? А есть другие варианты. Мне кажется, остался один. Бить в набат, кричать во всеуслышание, что у нас здесь дела плохие. Только подумай. Мы себя неуверенно чувствовали даже с группой спецназа, а теперь вообще в одиночестве остались. Не хочется признаваться в своих самых невеселых мыслях, но если ничего не изменится, мы обречены». Назаров замолчал, вопросительно глядя на Стефана. Тот смотрел на платок в руке капитана. «Подожди о вариантах. Сначала скажи, откуда кровь?» Назаров прикрыл глаза и снова оказался за пределами поселка, шокированный наплывом странных ощущений. Он верил Илье, он пытался перенести ощущение постороннего человека на себя, но собственный опыт все равно поразил его. Эффект усиливало то, что Назаров не ждал, что нечто, поразившее абсолютное большинство жителей поселка, коснется и его, но это произошло. «Сначала мне стало просто тоскливо», — сказал Назаров. «Ну, С чем бы сравнить? Как будто я уезжаю от своих родителей и больше никогда их не увижу. Но это еще куда ни шло. Потом я почувствовал страх. Я не знаю, что это такое, но это напоминало настоящую панику. Я понял, что нужно повернуть назад, и что со мной происходит то же, что описывал Илья. Я это понял, но продолжал ехать, хотя, к счастью, снизил скорость. Стефан недоверчиво покачал головой и присел на свободный стул. Назаров сглотнул и добавил: «Я ведь спешил. Не хотелось, чтобы Чевелихин определил меня и представил все так, что мои слова стали бы напрасны. В общем, я ехал, пока из носа не пошла кровь, и мне стало дурно». Левин, сидевший совершенно неподвижно, пошевелился и сказал: «Не поверни он назад, он убил бы себя». Назаров слабо кивнул: «Да, наверное, так бы и было. Уж не знаю, что это за аномальное явление, но оно реальность». «Ты как?» — спросил Стефан. «Надолго выбыл?» Назаров улыбнулся: «Я через 10 минут встану. Со мной все нормально, да и нашему доку можно спасибо сказать. Побаловал одним стимулятором». Стефан хмыкнул. «Да», — подтвердил капитан. «Куда уж о здоровье волноваться? Нам бы выжить хотя бы». Левин коротко глянул на Стефана. «Я, конечно, ни в чем не уверен, но есть предположение, что капитан вряд ли бы вернулся живым, если бы он долгое время проживал в поселке». Назаров нахмурился. «Стефан, у дока есть мнение, что пребывание здесь любого постороннего человека со временем сказывается на нем. Точно так же, как на местных жителях. И потому я думаю...» «Короче», — прервал его Стефан, — «что ты хочешь мне сказать?» «Ты правильно все понял. Ты еще можешь уехать. Но кто знает, получится ли у тебя это завтра». Стефан резко встал, шагнул к окну, обернулся к Назарову. «Я еще не выполнил свою работу, за которую мне заплатили неплохую сумму. Я не узнал, что здесь происходит. Одни лишь рассуждения и догадки. Короче, мне придется остаться». Назаров вздохнул и опустил ноги на пол. «Смотри сам», — тихо сказал он. «Смотрю, конечно, смотрю. И вижу, что у вас вообще нет людей, кто смог бы принести хоть какую-то пользу, кроме меня». «Пожалуй», — согласился Назаров. «Жаль, что ты частный детектив, а не классический мент. Никто в УВД или ФСБ к тебе не прислушается. У нас к твоей профессии скептически относятся. В противном случае ты бы меня отправил в город». Назаров кивнул, хотел что-то сказать, но Стефан опередил его. «Поверь мне, это ничего не даст. Возможно, кое-как их можно расшевелить, но что они сделают? Пришлют сюда взвод солдатиков и попробуют пригласить на свидание нашу подружку, которая...» Стефан запнулся, покосившись на Левина. Назаров поймал его взгляд и сказал: «Не волнуйся. Док все знает. Я ему рассказал про старуху. Кроме того, — вставил Левин, — я ее сам видел еще неделю назад». «Тем лучше», — пробормотал Стефан, немного удивленный. «Тем лучше, выходит. Только я один еще не пытался пригласить ее на чашечку кофе». «Выходит», — подтвердил Назаров. «И ты еще можешь сделать так, чтобы никогда с ней не встретиться. Было бы печально быть здесь и не познакомиться с такой красоткой». Стефан выдавил улыбку: «Так что у меня сейчас мысли все о ней и о ней. И вот что я думаю. Это касается того, что без помощи мы якобы обречены. У тебя есть идея? Не самая гениальная, но других идей вроде нет. Ни у вас, ни...» тренькнул мобильник Назарова. Капитан выхватил его из кармана ветровки, глянул на экран и прошептал: «Илья». Связавшись с Доменковым, он изменился в лице и вскочил. «Черт!» — вырвалось у него. «Старуха объявилась!» — спросил Стефан. Он встретился с Назаровым взглядом, и ответ не понадобился. Илья встал из кресла и выглянул в окно. Он заметил, как жена открыла глаза и приподняла голову. С того момента, как они оказались в чужом доме, Оля постоянно задремывала. Ничего удивительного. Она была измотана, никак не могла выспаться и проваливалась в сон, как только опускалась на кровать. Сам Илья чувствовал дискомфорт, не желавший ни исчезнуть, ни хотя бы ослабнуть. Он надеялся, что старуха не пытается найти именно его семью, но даже в этом случае они не были в безопасности. Каким-то образом эта бестия находила тех женщин, которые ей были нужны. Выходит, раскрытие их временного убежища — вопрос времени? Усиливало тревогу и длительное отсутствие Назарова. Илья несколько раз собирался позвонить капитану, но его что-то удерживало. В конце концов, в поселке оставалось немало людей, рисковавших гораздо сильнее его семьи. Илья хотя бы знал, что именно ему грозит. Другие вообще не представляли, как быть, если в окно своего дома заметят старуху в плаще. Илья перемещался от окна к окну, заглядывал в комнату, которую Савелий выделил его семье, вновь курсировал по дому, но усталость взяла свое. Он вернулся к жене и сыну, чтобы сесть в кресло у окна. Все-таки впереди была ночь, и это время суток в любом случае самое опасное. Сейчас, когда Оля привстала на кровать, Илья заметил, что Данила не спит. Мальчик лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Он даже не посмотрел на мать, когда та пошевелилась. «Оля», — тихо заговорил Илья, — «что случилось?» Жена не ответила, лишь встала с кровати, но ответом стали негромкие всхлипывания ребенка. Данила заплакал, так и оставшись лежать. Оля не попыталась его успокоить, она испуганно посмотрела в окно. «Да что с вами?» — выдохнул Илья. «Неужели вы...» Он нагнулся и подхватил с пола оружие, обрез, который выпросил у Савелия. Илья понимал, что оружие вряд ли поможет, но оно все-таки успокаивало. Илья выскользнул из комнаты, быстро обошел весь дом, выглядывая в окна. Его действия беспокоили Савелия, сидевшего в гостиной у телевизора с выключенным звуком. «Что случилось?» — прошептал старик. Вокруг дома никого не было. Если только Илья не ошибся, и старуха уже не стоит под домом так, что ее нельзя заметить. Илья замер, мучительно выбирая решение. В этот момент он был уверен, что жена и сын что-то почувствовали. Каким-то образом интуиция подсказывала им, что приближается опасность. Возможно, все обойдется, но... «Константинович», — быстро заговорил Илья, — «если к вашему дому сюда может прийти опасный человек, женщина, старуха в длинном плаще, если вы увидите ее, нам нужно бежать». «Старуха?» — переспросил Савелий. — Да. — Проверьте задний двор. Встаньте у окна в кухне и ждите. Если что, тут же кричите. В этот момент Илья забыл о капитане и частном детективе. Впрочем, чем они помогут, если находятся в другом месте? — Идите, Константинович! — Илья подтолкнул его. — Идите. Я ведь не могу видеть дом сразу со всех сторон. Савелий, опешивший, встревоженный, неуверенно засеменил в кухню. Илья подошел к входной двери. поколебался и все-таки решился выйти наружу. Счастью, было еще светло, и он мог бы разглядеть старуху на расстоянии. Вне дома у Ильи усилилось ощущение, что он поступает правильно. Если старуха где-то рядом, лучше не искушать судьбу, ожидая, пройдет она мимо дома Савелия или нет. Лучше рискнуть и выйти ей навстречу. Это бестие как будто ни разу еще не спешило, идя от дома к дому. Илья выглянул на улицу. Сколько хватал его взгляд, никого не было. Илья поколебался и стал обходить дом вокруг. Двор был пуст. Илья уже хотел вернуться назад через заднюю дверь, когда что-то заставило его вытянуть шею и всмотреться в один из соседних дворов. В участок через один двор от дома Савелия. Там мелькнула человеческая фигура в чем-то фиолетовом. И Илья застыл. Там, через один двор, была старуха. Видела ли она его? Придет ли она сюда? Ответ на последний вопрос не мог быть отрицательным, и это заставило Илью решиться. Он быстро вернулся в дом. На вопросительный взгляд Савелия поспешно, стараясь не перейти на крик, ответил: «Мы уходим, Константинович, спасибо за все, но лучше бы вам уйти вместе с нами». Старик недоуменно посмотрел на него, но у Ильи не было времени что-то объяснять. Он вбежал в комнату к своей семье и постарался говорить спокойно: «Оля, уходим. Данька, иди ко мне». Он подхватил сына на руки. Тот все еще всхлипывал, негромко, но от этих звуков становилось жутко. «В машину, Оля! Успокойся, мы еще успеем!» Илья открыл парадную дверь, вышел на крыльцо. Перед домом никого. Савелий, семенивший за Олей, что-то спрашивал, но Илья не понимал смысл его слов. Он сосредоточился на том, чтобы попасть к машине. Наконец он опустил сына на заднее сиденье. «Оля, садись за ним!» Они захлопнули дверцы. Савелий стоял на крыльце и смотрел на них, словно престарелый отец на детей, уезжавших из отчего дома, не попрощавшись. Старуха не появлялась. Илья, заколебавшись, не примерещилось ли ему это бестие, понял, что не знает, куда ему ехать. Покинуть поселок они не смогут. Он в это не верил. Куда им деваться? В этот момент Илья, наконец, вспомнил про Назарова и быстро набрал его номер. «Я заметил старуху», — без предисловий выпалил Илья. «Черт! Мы ушли из дома Савелия и теперь сидим в машине. Куда нам бежать? И где ты?» Несколько долгих секунд длилась пауза, словно Назаров никак не мог принять решение. Потом он выпалил: «Выезжай в центр и встань посреди улицы. Мы сейчас будем». Илья так и сделал. Лишь остановившись напротив видеосалона, Илья понял, как ему повезло, что он увидел старуху. Это было чистейшее везение, не без участия жены и сына, чья интуиция позволила ему упредить тот момент, когда старуха оказалась бы перед домом Савелия. В этом случае они не смогли бы убежать. Он глянул на жену в зеркальце заднего вида и пробормотал: «Спасибо тебе, милая». Сзади появилась машина Стефана. Остановилась рядом, и частный детектив с участковым, оглядываясь по сторонам, выскочили из салона. Илья вышел им навстречу и уставшим голосом произнес: «Похоже, на этот раз пронесло». Стефан прикрыл за собой дверь и глянул на доктора Левина. Тот смотрел перед собой, будто медитировал. На самом деле он был напряжен. Теперь в его доме семья из трех человек, один из которых ребенок, а его мать беременна. И, конечно, Левин знал, что некая старуха появлялась в тех домах жителей поселка, где были беременные женщины. Он знал это. Назаров все рассказал. в одной из соседних комнат Илья уложил жену и ребенка. У Оли случилась истерика, когда Доменковы прибыли к дому Левина. Док объяснил, что это была запоздалая реакция на опасность. Левин дал ей успокоительное, выделил комнату и попросил Илью не оставлять ее. Илья в очередной раз спросил Назарова, как быть, если старуха доберется и к дому Левина. Доктор жил не так уж далеко от Савелия. Пока капитан в полголоса успокаивал Илью, посматривавшего на жену и сына, Стефан решил воспользоваться этим, чтобы поговорить с Левиным. У частного детектива сложилось мнение, что доктор знает и понимает в происходящем больше, чем думает об этом капитан. «Владимир Андреевич», — обратился он к Левину, — «пока мы одни, можно у вас кое-что спросить?» Левин выпрямился в кресле, с тревогой глянул на частного детектива. «Что именно?» — шепотом спросил он. «О том, что происходит у вас в поселке», — пояснил Стефан. Левин пожал плечами. «Я знаю не больше, чем вам рассказал наш участковый. И все-таки, Владимир Андреевич, ваше мнение, что происходит, когда кто-то из горожан пытается выехать из поселка? Почему люди возвращаются?» Левин покачал головой. Он медлил с ответом, и Стефан спросил: «Ведь вы тоже пытались уехать?» Левин посмотрел ему в глаза. «А вы как думаете?» Стефан кивнул. «Пытались, конечно. И у вас не получилось, как у большинства остальных жителей. Почему? Что происходит?» Левин вздохнул. «Я не знаю», — прошептал он. «Хорошо, я не так сформулировала вопрос. Если что-то происходит, на это что-то обязательно есть причина. Вот я и хотел узнать, как вы объяснили бы это? Ведь какое-то мнение у вас есть, не так ли?» «Не сразу», но Левин кивнул. «Есть. Но зачем это вам?» Стефан приоткрыл дверь, выглянув из комнаты, убедился, что время еще есть, и сказал: «Владимир Андреевич, вы доктор с долгой практикой и наверняка не ортодокс. Понимаете, что всегда было то, что невозможно объяснить с помощью науки и традиционных знаний. И мне кажется, что все испытанное вашими жителями легче объяснить такому человеку, как вы. Ну, не объяснить, хотя бы высказать предположение. Вы должны понимать, что совместными усилиями у нас больше шансов нащупать какой-то выход. Что, если ваше предположение натолкнет меня или капитана на какие-то мысли? Или наоборот?» Левин потер лоб, вздохнул. «Я не люблю гадать, но раз вы настаиваете, тогда, со слов капитана и своей жены, я понял, что все, кто пытался выехать, испытывали похожие чувства. Тоска, желание вернуться, потом страх. И к какому выводу вы пришли? Сначала мне показалось, что эти ощущения навязаны извне. Каким образом и кем это сделано – другой вопрос, на который, хочу заметить, у меня нет даже предположения. Да, после я видел старуху, слышал про нее от жены, потом от капитана, но она ли имеет к этому отношение или нет, я не знаю. Ну как я могу об этом...» «Хорошо, хорошо», — перебил его Стефан. «Я вас понял. Вы сказали, сначала мне показалось. Значит, потом вы изменили мнение?» «Я знаю. Я не анализировал это, но в какой-то момент мне подумалось, что все испытанные чувства есть у каждого из нас, только они их как-то усилили или раздули. Да, искусственно раздули». Левин замолчал. угрюмо рассматривая свои руки, и Стефан задал новый вопрос. «Вы допускаете мысль, что все эти подарочки принесла в поселок старуха?» Левин нехотя кивнул. «Тогда скажите, кто она такая? Как по-вашему? Что-то она не похожа на простую смертную?» «Не похожа», — согласился Левин. «Кем же она может быть?» Левин пожал плечами. Стефан требовательно смотрел на него, и доктор все-таки высказался. «Она может являться неизвестной науке формой жизни. Не обязательно выходцем из потустороннего мира или тем более с другой планеты. Это слишком уж фантастично. В конце концов, даже наш собственный мир не изучен настолько, чтобы что-то категорично отрицать». Левин развел руками и добавил: «Другого объяснения у меня нет». В комнату вошел Назаров. «Как они?» — спросил Стефан Адаменковых. «Терпимо. Но я не знаю, как уберечь их в дальнейшем. Я вообще не знаю, как быть нам всем, капитан. Пока рано ложиться умирать. Мы еще не испробовали кое-что. Да, ты что-то хотел предложить, но позвонил Илья, и началась суматоха. Я вот о чем. Мы остались в поселке в одиночестве. Спецназа больше нет. Но мое мнение не изменилось. Надо идти в лес. Туда, где с Иваном случилось помешательство. Боюсь, это единственный вариант раскусить сущность нашей подружки». Несколько минут они молчали. По лицу капитана Стефан понял, что тот разочарован. Наверняка ожидал от частного детектива что-то другое. «Стефан», — заговорил Назаров, — «ты ведь понимаешь, что по неизвестной нам причине мы не сможем так просто уничтожить старуху. Я стрелял в нее с нескольких метров, но тщетно. Не хочу показаться малодушным, но, придя к ней сами, мы... Это похоже на самоубийство. Ладно, еще в поселке, но в лесу, где есть места, что в пяти шагах ни черта не видно. Я и не говорю, что рассчитываю застать ее спящей и отдыхающей после трудного рабочего дня где-нибудь на полянке. Тогда на что ты рассчитываешь? Сначала мы должны обнаружить ее в поселке. Как только это происходит, мы сразу идем в лес. Тогда мы сможем найти ее пристанище и не столкнуться с ней самой. Конечно, лучше всего было бы кому-то следить за ней, чтобы предупредить по рации или мобильнику, что хозяйка спешит домой. Но, как я понял, уследить за ней проблематично». Подумав, Стефан добавил: «Вот моя идея. Стефан, я не отказываюсь идти в лес, но мы найдем хижину или какую-то нору, где там старуха останавливается между походами в поселок. И что дальше? Почему ты думаешь, что это что-то даст? Сама она будет далеко. Мы ей ничего не сделаем». Стефан молчал, и Назаров добавил: «Ты уверен, что нет других вариантов? Иначе, боюсь, мы потеряем время, при этом зря рискуя». Стефан покачал головой. «Я не знаю, почему так настаиваю на этом варианте. Мне трудно объяснить. Думаю, это как-то связано с Иваном. Ведь он... Я подозреваю, что он что-то увидел, возможно, натолкнулся на саму старуху, но тогда почему она его не убила? У Ивана случилось что-то с головой, но он остался жив. Не потому ли старуха отпустила его, что вокруг было много людей, и она не хотела обнаруживать свое пристанище?» Он замолчал, потом заметил: «Капитан, это будет всего лишь вылазка, после которой могут появиться новые обстоятельства. Если мы сможем избежать встречи с самой старухой, надо воспользоваться этим и осмотреть место ее обитания. Назаров кивнул. «Возможно, ты прав». Стефан посмотрел на Левина. «Андрей Владимирович, а что думаете вы?» «Да, док», — согласился Назаров. «Вот вы молчите, а мнение ваше было бы весьма кстати». Левин помассировал шею, глянул в окно, перевел взгляд на капитана и Стефана. «Я ничего не могу вам предложить более толкового. Только как вы собираетесь идти в лес? Вдвоем, что ли?» «Естественно», — быстро сказал Стефан. Назаров глянул на него, но не поддержал. «Один не видит то, что у него за спиной», — добавил Стефан. «К тому же я не знаю вашего леса и...» Он замолчал, заметив, как Левин качает головой. «Нет, Стефан», — тихо сказал Назаров в лес, — «мы вдвоем не пойдем. Идти должен кто-то один. И, конечно, это будешь не ты». «Ага. Наш капитан хочет стать единственным героем». Стефан вяло улыбнулся. «Нет, я хочу свести жертвы к минимуму. Если идти в лес — ошибка. Пусть за нее расплатится кто-то один, капитан». «Прав», — сказал Левин. «Рисковать вдвоем, когда это может сделать кто-то один, неразумно. Если действительно там в лесу опасно и что-то случится, лучше уж один другому хоть что-то сообщит». Доктор засуетился в кресле и добавил: «Поймите, если вы оба не вернетесь, кто еще сможет что-то сделать? Илья связан с семьей, он от них отойти боится, а я уже не в том возрасте, чтобы проявить все, что нужно». «Хорошо». Стефан кивнул. «Я согласен. Раз в лесу полнейшая неизвестность, пусть рискнет один. Но только я не понимаю, почему этим человеком должен быть капитан. Только потому, что он знает лес лучше». «Не только поэтому, Стефан. Есть минимум еще две причины». «Какие?» «Первое. Ты уже знаешь, что у меня не вышло покинуть поселок. Ты же еще можешь отсюда уехать. Надеюсь, что сможешь. Если ничего не останется, нужно прорываться к руководству УВД города, и мне с этим не справиться. И вторая причина. Меня вот-вот отстранят от этого дела и вызовут в город. Возможно, у меня получится убедить тех, кто должен задавать мне вопросы, что им самим лучше приехать в поселок. Возможно, — Назаров вздохнул, — но я бы на это не рассчитывал. Скорее всего, мне прикажут приехать, и если я не подчинюсь, за мной приедут и увезут меня силой. То есть, если в течение 1-2-3 дней мы не разберемся со всем этим, я все равно покойник». Минут 5 все трое молчали. Потом Стефан кивнул. «Ладно, капитан, ты меня убедил. В принципе, достаточно одного. Я не знаю лес и буду там как слепой котенок. Теперь как действуем до тех пор, пока не обнаружим старуху?» «Ночью соваться в лес глупо. Будем надеяться, что старуха появится завтра днем. Ночь переждем здесь. И с утра начинаем патрулирование. По одному, конечно, чтобы больше охватить». Левин поднялся из кресла. «И еще я вам советую поспать этой ночью», — сказал он. «Меняйтесь, а я буду в паре с каждым из вас. И пусть поспит Илья». «Да, док», — пробормотал Назаров, — «вы правы». Назаров открыл глаза и с облегчением понял, что ему всего лишь приснился кошмар. Он пытался скрыться, продираясь сквозь плотный колючий кустарник. Такого в их лесу и нет вовсе. Кустарник хватал его за одежду, пытался выцарапать глаза, раскровил лицо и руки. Кустарник тормозил его бег, напоминая детские кошмарики, когда бежишь изо всех сил, но на самом деле почти стоишь на месте. Капитан знал, что его преследует старуха. Он не видел ее, не слышал шороха за спиной и тем более хруста веток, но он был уверен, что старуха сокращает расстояние и появится в тот момент, когда станет поздно что-либо менять. Знал, но ничего не мог изменить. Это напоминало бегство обреченного. Понадобилось несколько минут, прежде чем он принял реальность, в которой он сидел в кресле в гостиной Левина, где в доме стояла тишина, как и вне дома, где за окном серела ночь в преддверии рассвета. Азаров пошевелился, привстал, но тут же опустился обратно. В ногах была слабость, они задрожали, и капитан неожиданно для себя осознал, какое именно ощущение пришло вместе с ним из кошмара и продолжалось дольше всего. Это было отчетливое ощущение ограниченности во времени. Странный, непреодолимый лимит, неприятное чувство, в котором почему-то не возникает сомнения. Хотелось встать, разбудить Стефана, Левина, Илью, разбудить и покинуть дом и что-то делать, предпринимать. Кое-как Назаров сдержался. Во-первых, это было неразумно. Ночь еще не ушла, и было темно. Во-вторых, к счастью, неприятное ощущение слабело, превращаясь в неопределенный осадок в душе. Назаров помассировал виски, пытаясь сосредоточиться на сегодняшнем дне, вместо того, чтобы зациклиться на кошмаре и делать из него ненужные выводы. Подумал, что ему не помешал бы ледяной душ, но тут в комнату бесшумно вошел Левин. «Док!» — тихо окликнул Назаров, и ему показалось, что Левин вздрогнул. «Вы так и не прилегли?» «Нет. Но я нормально держусь. Вот под утро начало рубить, так хожу по дому, как тень, лишь бы не садиться. Ложитесь, Андреич, хоть на полчасика, я все равно уже не засну». Левина не пришлось уговаривать. Он прилег на диван и сразу задремал. Назаров подошел к окну и, следя за улицей, прислушивался к тишине, наблюдал, как светлеет. Когда достаточно рассвело, в комнату заглянул Стефан. Левин тут же проснулся. «Как вы?» — спросил Стефан. «У меня все нормально». Перед глазами у Назарова снова мелькнул кустарник, пытающийся разодрать лицо. «С этой стороны тоже тихо», — сказал он. «Ну что, перекусим и вперед? По машинам?» «Да». «Разбужу Илью».